зубы съевший на теории магнитного поля. Так вот, мы забыли, что живем под постоянным магнитным воздействием, под воздействием тонких энергий, которые раньше называли эфирами. Они же влияют не только на человеческую природу, поведение, психику, но и сам человек, напитываясь тонкими энергиями, перерабатывает их в своем внутреннем магнитном поле и выдает материальный продукт в виде сияния или, простите, дерьма. И этот продукт имеет способность накапливаться, как, например, тяжелые металлы в нашем организме. Вы же, наверное, замечали. Если хороший человек жил в доме, всем другим там будет хорошо. А если черный, их ждут несчастье, болезни и смерть. Причем энергия сатаны бывает намного сильнее энергии добра и обладает способностью проникающей радиации. А энергия добра не обладает? Только на иконах. Знаете, есть намаленные иконы. Светлую энергию при жизни ее носителя называют ас. Если долго молиться перед иконами, эта энергия проникает в красочный слой дерева и становится энергией яс. Это как отражение ас. И еще там, где жили поэты. Яс у поэтов очень мощный, так что проникает глубоко в дерево и камень. Слышали? Недавно разрушили питерскую гостиницу «Англитер». Но, разумеется, известный факт. И то, что дом Ипатьева снесли в Свердловске, где царскую династию убивали. Слышал, конечно. А зачем? Задумывались? Ничто не вечно под луной. Ошибаетесь. Энергия яс вечна, если она проникла в материю. А здание гостиницы было крепким, простояло бы еще столько. Но, как вы знаете, там жил поэт Сергей Есенин, певец русской души. Там же был убит. Его светлая энергия насытила не только стены, но и весь дом. И чтобы не выпустить ее на свободу, гостиницу уничтожили. К власти пришли черные силы. Да те же самые, что убили Пушкина, Лермонтова, Есенина. Они убивают царей и поэтов, разрушают их ас, а потом и яс, который остается после них на земле, в камне, стирают память. Но зачем же, по-вашему, снесли Ипатьевский дом? — поинтересовался Гелий. — Как? Вы этого не знаете? — изумился юродивый. Должно быть, трудно вам жить. Но я помогу, доктор. Дело в том, что открыт способ. В общем, энергию яс можно извлечь и использовать для добрых великих целей. А еще можно полностью восстановить события. Например, как и кто расстреливал царей. И кто же совершил такое открытие? Он помолчал, рассматривая свои руки, сказал скромно: «Я и открыл. Разумеется, в это трудно поверить». «Да нет, я готов поверить», — признался Гелий. «Только многого не понимаю. Неужели эта ваша энергия имеет материальную сущность? Как и все живое, но невидимое. Я же говорил об эфирах. Это что, идет проникновение на уровне частиц?» «Верно. Только происходит реакция замещения». Сразу же загорелся матка. «Необратимый процесс во всякой материи, живой и неживой. Кто прикоснулся к дьяволу, тому невероятно трудно очиститься от грязи, пропащая душа. А кто приобщился к поэзии, к поэту,